от около дома, путь от могилы до роддома и наоборот, круговорот сансары. Будет мир, когда умрут цари. Разъебем ваш третий Рим и ебанем четвертый. Чуть не под черным, уйди нахуй, если черты не пересекать черту. До встречи в аду, затяну капюшон под лужи, челюсть ходу. Глаза расширились, когда забрал Ширима. Улыбка до ушей, шлюху целую в шею. До встречи в новом году, я охуенно дунул и ушел в закат. Если найдете меня мертвым, я буду рад очень. Всем лавки-лавки, чмоки-чмоки, нахуй. Ебануть андеграунд. Я присел за домом и задул штакет. Добрые меня тут нет, как тебя нет. Как нет пакета, добрые шмали. Так нарки завещали, так мусора шуршали. Между лестниц, как верещал курица шпиц соседский. Скормил ему объедки, я едкий, как грез под ногами. Пожалуйся моей маме, что я получился пиздец нехуёвым. Зато ты пиздец, какой ровный и непутёвый. Я пиздец, какой косячный, пока ты решаешь за партой задачи. Я став охуячу, зацепила, и я тут ни при чём, чувачок. Зацепила, и я тут ни при чём, я